этом мире сотовых телефонов, продажных женщин и бульварных газет я тону. Исчезаю в море, растворяюсь в этом омуте лет. И снова игра на грани фола. Еще одна возможность выйти за черту для тех, кто долго шел, не говоря ни слова. Есть шанс осуществить заветную мечту. В этом мире картоны героев, обладателей оловянных сердец каждый день, как продолжение боя, каждый новый день — это новый рубец. И снова игра на грани фола. Еще одна возможность выйти за черту для тех, кто долго шел, не говоря ни слова. Есть шанс осуществить заветную мечту. Слепых обстоятельств, виртуальной любви и иллюзорных причин кто-то ищет для себя оправдания, кто-то верный способ борьбы против морщин. Но и те, и другие по-своему правы, и нет смысла их ни в чем винить. Выше стены прочнее преграды, и значит, так и надо, так и будем жить. И снова игра на грани фола. Еще одна возможность выйти за черту для тех, кто долго шел, не говоря ни слова. Есть шанс осуществить заветную мечту.